Глава вторая. Русские за границей. Современники, зорко следившие за путешествием Петра, имели полное право придавать особенное значение тому обстоятельству, что царь, не ограничиваясь своим собственным пребыванием на Западе, заставлял и многих своих подданных отправляться за границу. Здесь-то именно царь столкнулся с глубоко укоренившимися предрассудками народа. Каташихин в своем сочинении о России при царе Алексее Михайловиче, говоря о недостатках русского народа, замечает: «Благоразумный читатель, читаючи сего писания, не удивляйся. Правда есть тому всему, понеже для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того, узнав тамошних государств веру и обычаи, начали бы свою веру отменять и приставать к иным, и о возвращении к домам своим и к сородичам никакого бы попечения не имели и не мыслили». Сноска. Каташихин. Глава 4, страница 24, конец сноски. Несколько десятилетий до Каташихина произошел случай, доказывающий, что такого рода опасения не были лишены основания. При царе Борисе были отправлены в Германию, во Францию и в Англию 15 молодых людей для обучения. Из них только один возвратился в Россию. Когда русское правительство потребовало от английского выдачи ребят, оставшихся в Англии, английский дипломат отвечал, что русские не хотят возвратиться и что английское правительство не хочет и не может заставить их покинуть Англию. Оказалось, что один из этих ребят сделался английским священником, другой служил в Ирландии секретарем королевским, третий был в Индии, где занимался торговлей и прочее. Узнали даже, что русский, сделавшийся английским священником, за английских гостей Бога молит, что вывезли его из России, а на православную веру говорит многую хулу. Сноска. Статья Брикнера «Русские дипломаты-туристы в Италии. Москва, 1878 год. Страница 7. Конец сноски». В то время каждый русский, хваливший чужие государства или желавший ехать туда, считался преступником. При Михаиле Федоровиче князя Хворостинина обвиняли в ереси и вменяли в преступление его желание отправиться за границу и выражение вроде того, будто «на Москве людей нет, весь люд глупый, жить ему не с кем». Чрезвычайно любопытно замечание князя Голицына в первой половине XVII века. «Русским людям служить вместе с польскими нельзя ради их прелести. Одно лето побывают с ними на службе, и у нас на другое лето не останется и половины русских людей». Сноска. Соловьев. История России. Том 9. Страницы 461 и 473. Конец сноски. Нельзя не вспомнить при этом случае, что наставниками молодого Ордынащекина, бежавшего за границу, были поляки. Лжедмитрий, находившийся под влиянием польской цивилизации, упрекал бояр в невежестве, говоря, что они ничего не видали, ничему не учились, и обещал дозволить им посещать чужие земли, где они могли бы хотя несколько образовать себя. Сноска. Сказание современников о Дмитрии Самозванце. Часть первая, страница 63. Конец сноски. При царях Михаиле и Алексее господствовали на этот счет мнения, противоположные воззрениям Бориса и Лжедмитрия. Алиарий рассказывает, что когда однажды какой-то новгородский купец намеревался отправить своего сына для обучения за границу, царь и патриарх не хотели дозволить этого. известный Юрий Крижанич, который сам своим богатым и многосторонним образованием был обязан Западу, ратовал против поездок за границу. Упадок и анархию Польши он приписывал обычаю молодых дворян отправляться за границу. Поэтому-то он и предлагал запретить всем царским подданным скитание по чужим землям. Сноска. О промысле. Страницы 70 и 71. Русское государство в половине 17 века. Часть 1. Страница 333. Конец сноски. И действительно, существовало что-то вроде такого запрещения. Шведские дипломаты, находившиеся в России в XVII веке, заметили, что русским запрещено ездить за границу из опасения, что они возлюбят учреждения Запада и возненавидят порядки московского государства. Каташихин пишет: «О поезде московских людей, кроме тех, которые посылаются по царскому указу и для торговли, ни для каких дел ехать не дозволено». Сноска. Каташихин, глава 4, страница 24. Конец сноски. Поводом к путешествиям русских за границу в XVII веке служили дела дипломатические и религиозные цели. Русские дипломаты в то время никогда не оставались долго за границей. Путешествия с благочестивой целью предпринимались не в Западную Европу, а в турецкие владения. Ни дипломаты, ни пилигримы не имели в виду систематического изучения чего-либо за границей. До эпохи Петра русские отправлялись за границу ради учения в самых лишь редких исключениях, зато иногда проживавшие в Москве иностранцы посылались за границу ради усовершенствования в какой-либо науке или в каком-либо мастерстве. Сноска. О таких примерах в сочинениях Алиария немецкого издания. Конец сноски. В 1692 году сын подьячьего посольского приказа Петр Постников был отправлен за границу для изучения медицины. В Падуе в 1696 году он приобрел степень доктора, затем, однако, сделался не врачом, а дипломатом. Сноска. Памятники дипломатических сношений. Выпуск 8, страница 699. Устрялов, том 3, страница 489. Конец сноски. В самом начале 1697 года, следовательно, за несколько недель до отъезда самого царя за границу, Петр отправил 28 молодых дворян в Италию, преимущественно в Венецию, 22 других в Англию и Голландию учиться архитектуры и управления корабельного. Все они принадлежали к знатнейшим в то время фамилиям. Ни один из них не сделался замечательным моряком, зато некоторые, например, Борис Куракин, Григорий Долгорукий, Петр Толстой, Андрей Хилков и прочие, прославились на поприще дипломатическом, военном, гражданском. Следовательно, та специальная цель, с которой были отправлены эти молодые дворяне за границу, не была достигнута. Зато результат пребывания их на Западе оказался гораздо богаче и заключался в многостороннем образовании вообще. Отправляя молодых дворян в Венецию, Англию и Голландию с целью создать русских моряков, Петр как-то невольно создал школу государственных деятелей. Нелегко расставались молодые русские аристократы с родителями. Едва ли кто из них знал какой-нибудь иностранный язык. Большей частью они были женаты, имели детей, занимали должности стольников и сановников. Нелегко было царедворцам, привыкшим к праздной жизни, учиться ремеслу матросскому. К тому же им грозили строгими наказаниями в случае неуспешного учения, неудовлетворительных свидетельств со стороны иноземных наставников. Сноска. Донесение Плеера у Устрялова, том 3, страница 633, конец сноски. Сохранилась инструкция, данная Петру Толстому при отправлении его за границу в 1697 году. В ней сказано, что он послан для науки воинских дел. Он должен был научиться, первое, знать чертежи или карты, компасы и прочие признаки морские. Второе. Владеть судном, знать снасти и инструменты, паруса, веревки и прочее. Далее ему предписывалось по возможности присутствовать на битвах на море. Наконец, ему обещана особая награда, если он подробно изучит кораблестроение. Отправленным за границу молодым дворянам вменялось в обязанность привести в Россию на своих проториях двух иностранных мастеров. В большей части случаев путешественники содержались не на счет казны, а из собственного кармана. Сноска. Статья Попова о Петре Толстом в журнале «Атеней», 1859 год, страницы 301 и следующий, конец сноски. За этой первой, как видно, довольно многочисленной группой путешественников, уехавших в январе 1697 года, следовала вторая, состоявшая из волонтеров при посольстве Лефорта, Головина и Возницына. Сноска. Полный список у Устрялова, том 3, страницы 575-576, конец сноски. В июле 1697 года, то есть через несколько недель после отъезда этой второй группы, австрийский дипломатический агент Плеер доносил императору Леопольду: ежедневно отсюда молодые дворяне отправляются в Голландию, Данию и Италию. Во время своего пребывания за границей царь по возможности следил за учением и занятиями своих подданных за границей. Так, например, он в августе 1697 года писал Квиниусу: «Спальники, которые прежде нас посланы сюды, выуча кумпас, хотели к Москве ехать, не быв на море, чаяли, что все тут. Но адмирал наш намерение их переменил, велел им ехать» и прочее. Посылая князю Рамадановскому собственноручно составленный список учащимся в Голландии русским, Петр сообщает, что такие-то отданы на Ост-Индский двор к корабельному делу. Другие учатся всяким водяным мельницам, что те мачты делают, другие определены к ботовому делу или к парусному делу, или блоки делать, или бомбардирству учиться, или пошли корабли в разные места в матросы и прочее. Сноска. Устрялов, том 3, страницы 637 и 426, конец сноски. Были случаи сопротивления русских, которых заставляли учиться за границей. Рассказывали об одном русском дворянине, отправленном в Венецию ради учения, что он из ненависти к чужбине и за опасения впасть в ересь латинян не выходил из своей комнаты. Сноска. Штелин. Анекдоты о Петре Великом. Москва, 1830 год, том 3, страница 5, конец сноски. «И я, грешник, в первое несчастье определен», — говорил один из молодых русских дворян, отправленных за границу учиться. Другой писал из-за границы к родственникам: «Житие мне пришло самое бедственное и трудное, наука определена самая премудрая, хотя мне все дни своего живота на той науке себя трудить, а не принять будет. Для того незнамо учиться языка, незнамо науки». Другие жаловались на морскую болезнь и тому подобное. Сноска. Пекарский. «Наука и литература при Петре Великом». Том 1. Страницы 141-142. Конец сноски. Но были также случаи успешного и полезного учения русских за границей. Меншиков, назначенный царем учиться деланию мачт, успевал в работе лучше всех. Головин, работавший в Саардаме, был весел и доволен. Об одном из москвитян, учившихся в Саардаме, сохранилось предание, что он работал на верфи весьма усердно, но когда начинался отдых, то к нему являлся служитель с умывальником. Господин умывал себе руки и переменял платье. Любопытный пример усердия представлял Петр Андреевич Толстой. Он решился пойти, так сказать, навстречу планам царя-преобразователя. Будучи уже женатым и имея детей, 50 лет с небольшим, он сам вызвался ехать за границу для изучения морского дела. В то время как другие с неудовольствием покидали отечество для трудной и непривычной жизни за морем и возвращались в Россию, не доучившись тому, чего требовал от них Петр, Толстой доказал своим путешествием, что его способности равнялись скрывавшемуся в нем честолюбию. Он через Польшу и Австрию отправился в Италию. По целым месяцам плавал по Адриатическому морю и получил свидетельство, что ознакомился совершенно с морским делом, картами морских путей, названием деревень, парусов, веревок и всяких инструментов корабельных и прочее. Побывав в Мальте, он получил свидетельство и оттуда, что встречался с турками и показал бесстрашие. Он отлично выучился итальянскому языку, в Венеции с большим успехом занимался математикой и так далее. Сноска. Статья Попова о Петре Толстом в Древней и Новой России, 1875 год, выпуск 1, страница 226. Конец сноски. Впрочем, русские, находившиеся за границей, учились не только морскому и военному делам, но также и другим предметам. Некоторое число молодых дворян было отправлено в Берлин для изучения немецкого языка. В этом же городе несколько русских обучались бомбардирству. Петру писали из Берлина, что о Степане Буженинове с товарищами свидетельствует их мастер, что они в своем деле исправны и начинают геометрию учить. Сноска. Памятники дипломатических сношений. Выпуск 8, страница 1221. Конец сноски. Об Александре Петрове, находившемся в Ганновере, доносил Лейбниц, что тот уже успел выучиться немецкому языку и перешел к занятиям латинским языком. С некоторыми из этих молодых людей Петр сам переписывался. Так, например, в ответе на письмо царя из Детфорда Василий Корчмин писал из Берлина: «Мы со Стенькой Бужениновым, благодаря Богу, по 20 марта выучили фейерверк и всю артиллерию. Нынче учим тригонометрию. Мастер наш человек добрый, знает много, нам указывает хорошо. Изволишь писать, чтобы я уведомил, как Степан, то есть Буженинов, не учась грамоте, геометрию выучил, и я про то не ведаю. Бог и слепцы просвещает». Корчмин жаловался, что учитель просит за учение денег и требует с человека 100 талеров. Далее ему поручено было собрать сведения о жаловании, которые получают офицеры и генералы в армии Бранденбургского курфюрста. Он послал подробный список всем этим данным. И в следующее за путешествием царя время не прекращалось отправление молодых русских за границу. Так, например, в 1703 году 16 человек холмогорцев было отправлено в Голландию, где в то время находился вступивший в русскую службу вице-адмирал Крюйст, которому и было поручено раздать их в науке, кто куда годится. Около этого же времени Петр, желая доставить войскам своим хорошую школу, нуждаясь также в деньгах, предлагал генеральным штатам за деньги отряд русского войска на помощь против французов, но предложение это не было принято. В 1703 же году один русский дворянин просил у царя дозволения отправить своих малолетних сыновей для воспитания во Францию. Со стороны короля Людовика XIV было сделано Петру предложение прислать царевича Алексея для воспитания в Париж. Еще раньше шла речь об отправлении царевича вместе с сыном Лефорта в Женеву. Мало-помалу русские дворяне начали привыкать к мысли о необходимости учения, о выгодах всестороннего светского образования. Отец одного молодого аристократа, отправленного в Голландию в 1708 году, писал сыну, между прочим: «Нынешняя посылка тебе сотворится не в оскорбление или какую тебе тягость, но да обучишься в таких науках, в которых тебе упражнятися довлеет, дабы достойно себя сотворишь ему, великому государю нашему, в каких себе услугах тя изволит употребите, понеже великая есть и трудная преграда между ведением и неведением». Затем отец советует сыну прилежно учиться немецкому и французскому языкам, арифметике, математике, архитектуре, фортификации, географии, картографии, астрономии и прочему. При этом сказано, что сын должен выучиться всему перечисленному не для того, чтобы сделаться инженером или моряком, но для того, чтобы иметь возможность при занятии какой-либо должности в ратном деле судить о мере добросовестности и правильности действий техников-иностранцев. Мало того, автор этого любопытного послания к сыну, отправленному в Голландию для обучения, пишет: «Не возбраняю же тебе между упражнением в науках ради обновления жизненных в тебе духов и честной рекреации иметь в беседах своих товарищей от лиц благоценных, честных, о вогда комедиях, операх, кавалерских обучениях, как со шпагою и пистолетом владеть, на коне благочинно и твердо сидеть, с коня с различным ружьем владеть и в прочих подобных тем честных и похвальных обучениях забаву иметь». Сноска. Сочинение Пасашкова, изданное Погодиным в Москве, 1842 год, страницы 295 и следующие, в «Русском вестнике», страница 779. Я доказал, что автором этого письма не мог быть Иван Пасашков, как полагал Погодин, и как за ним думали весьма многие ученые. Конец сноски. Из этих замечаний видно, как изменился взгляд русского высшего общества на значение светского образования в эпоху царствования Петра. Незадолго до этого многие русские считали кавалерские обучения чем-то вроде ереси. Сообразно с понятиями домостроя, не только театр, но даже гудение, трубы, бубны, сопели, медведи, птицы и собаки ловчие, конское урестание и тому подобное считались грехом, достойным вечного наказания в аду. Сноска. «Домострой», издание Яковлева, страница 16, конец сноски. Незадолго до того времени, когда просвещенный вельможа советовал сыну учиться иностранным языкам и разным наукам, раскольники ратовали против немецких скверных обычаев, против любви к Западу, против латинских и немецких поступков и прочее. Каково жилось русским за границею и в какой степени пребывание там могло быть весьма полезным приготовлением к политической карьере, видно из автобиографии Ивана Ивановича Неплюева. Он родился в 1693 году, воспитывался в училище, устроенном каким-то французом в Москве, и в 1716 году вместе с 20 другими воспитанниками этой школы был отправлен за границу для учения. Сначала он отправился в Венецию, где был в действительной службе на тамошнем галерном флоте. Оттуда он и его товарищи поехали в Испанию и учились там в морской академии солдатскому артикулу на шпагах биться, танцевать. Неплюев рассказывает, что им было невозможно заниматься математикой, так как они недостаточно владели испанским языком. В 1720 году они возвратились в Россию. Во время своих переездов по Европе они встречали и других русских. В Тулоне тогда жили 7 русских гардемаринов, которые учились во французской академии навигации, инженерству, артиллерии, рисовать мачтабы, как корабли строятся, боцманству и прочему. В Амстердаме в проезд Неплюева с товарищами было около 50 русских. Иные из них учились экипажеству и механике, другие — школьники, всяким ремеслам, медному, столярному и судовым строением. По возвращении Неплюева в Россию сам царь участвовал в испытании, которому были подвергнуты он и его товарищи. При этом Петр говорил: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все от того... Показать вам примеры, хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг Отечеству». Сноска. Русский архив за 1871 год, страница 640. Конец сноски. Число проживавших в Голландии школьников было до того значительно, что к ним был определен особенный надзиратель, князь Иван Львов. До нас дошли донесения его к царю, из которых видно, что с русскими, учившимися в Голландии и Англии, случались неприятности. Молодежь входила в долги, бывали драки, даже увечья. Львов спрашивал у царя инструкции о плане учения молодых русских, отправленных за границу. Петр отвечал: «Учиться навигации зимой, а летом ходить на море, на всяких кораблях, и обучиться, чтоб, возможно, он им потом морскими офицерами быть». Василий Васильевич Головин в своей автобиографии «Обучение в Голландии» замечает лаконически: «Саардаме и в Роттердаме учился языку голландскому и арифметике и навигации с 1713 по 1715 год, а потом возвращен в Россию, где все-таки продолжал учиться в морской академии навигацкой науки и солдатскому артикулу и прочее». Товарищами Головина в Голландии были люди из самых знатных фамилий: Нарышкины, Черкасские, Голицыны, Долгорукие, Урусовы и прочие. Сноска. Сведения даны по работе Пекарского, страницы 141-142. Конец сноски.